Однако Иевша перевел разговор на дела мира и его царств, на раздоры и происки, о которых он, как друг и родственник ханаанского градодержца, знал больше, чем обыкновенный человек. Речь пошла о том, что на Кипре, который он называл Алашией, свирепствует чума, что она унесла множество людей, но не всех, как то утверждал правитель этого острова в своем письме фараону преисподней, чтобы оправдать почти полное прекращение поставок меди, что царь государства Хетта или Хатти носит имя Шубилириума и располагает столь большой военной силой, что грозится захватить богов манитанийского царя Тушраты, хотя тот состоит в свойстве с великой Фиванской династией, что вавилонский Касит стал как огня бояться ассурского первосвященника, стремящегося выйти из-под власти законодателя и основать на реке Тигре особое государство. Благодаря сирийской контрибуции фараон сильно обогатил жречество своего бога Амуна и на эти же деньги построил Амуну новый храм с 1000 колонн и ворот, но что довольно скоро приток этих средств уменьшится, так как города Сирии страдают от опустошительных набегов разбойников-бедуинов, а на севере все шире распространяется хетская держава, оспаривающая у людей Амуна господство в Ханаане, и многие амаритские князья поддерживают этих чужеземцев в их борьбе против Амуна. Тут Иевша подмигнул одним глазом, вероятно, за тем, чтобы по-дружески намекнуть слушателям, что и Ашират Яшур не чурается такой политики. Но как только перестали говорить о Боге, интерес хозяина к беседе заметно убыл, разговор заглох, и сидевшие поднялись. Иевша, чтобы удостовериться, что Астартой дорожной ничего не стряслось, и затем лечь спать. Иаков, чтобы с посохом обойти свой стан, взглянуть на женщин и на скот в стойлах. Что касается его сыновей, то у шатра Иосиф отделился от остальных пятерых, хотя сначала собирался пойти с ними. Прямодушный гад внезапно сказал ему: «Убирайся, шалопай и пошкудник, ты нам не нужен». Иосифу не понадобилось долго думать, чтобы ответить: «Ты похож на бревно, гад, по которому еще не прошелся струк, и на водливого козла в стаде. Если я передам твои слова отцу, он накажет тебя. Если я передам их Рувиму, нашему брату, он по своей справедливости задаст тебе жару. Но пусть будет так, как ты говоришь. Если вы пойдете направо, я пойду налево, и наоборот. Я-то вас люблю, но вам я, увы, внушаю отвращение, а сегодня особенно, потому что отец подал мне кусок козленка и ласково на меня поглядывал. Поэтому я одобряю твое предложение, чтобы избежать свары и чтобы вы нечаянно не впали во грех. Прощайте». Гад слушал это с презрительным выражением лица, не поворачивая головы, но все же ему было любопытно, какой сейчас опять найдется у мальчишки ответ. Затем он сделал грубый жест и ушел с остальными, а Иосиф пошел один. Он совершил небольшую вечернюю прогулку. Если только то удрученное состояние, в каком из-за грубости гада, при всей удовлетворенности удачным своим ответом находился сейчас Иосиф, позволяет назвать это хождение словом «прогулка», обозначающим нечто все же приятно увеселительное. Он побрел вверх по холму, по отлогому восточному склону, и, быстро достигнув гребня, откуда открывался вид на юг, увидел слева в долине белый от лунного света город, его толстые стены с четырехгранниками угловых башен и ворот, колоннаду его дворца, окруженный широкой террасой массив его храма. Он любил смотреть на город, где жило так много людей. Смутно видна была отсюда и усыпальница его семьи, купленная некогда по всем правилам Авраамовым у хатиянина двойная пещера, где покоился прах предков, праматери вавилонянки и позднейших старейшин. Карнизы каменных ворот двойного склепа вырисовывались у сводной стены в левой ее части, и благоговейное чувство, источником которых является смерть, смешались в его сердце с симпатией, которую внушил ему вид многолюдного города. Потом он вернулся, отыскал колодец, освежился, вымылся и умастил свое тело, после чего и начал то несколько вольное заигрывание с луной, за которым застал его озабоченный каждым его шагом отец.